Алло. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Алло. Алло, здравствуйте. АО Альфа-банк. Сейчас зовут Кристина. А нет, срочно задержимся. Мария Вячеславовна. Как вас зовут? Алло. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Бля. Полностью вы меня не слышите? Нет. Меня зовут Екатерина. Абрамова Екатерина Олеговна. А, это опять ты, мразь, да? Не сдохла ты еще? Мария Вячеславовна, это... Это я, это я. Ты же, ты же мне утром звонила, дебилка. Что, забыла уже? Вам перезвонят, вы подготовьте дело. Мразота. Всего доброго вам. Сдохни. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Карагулова Дина Максотовна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-банк». Мария Вячеславовна, это вы? Да, как еще раз вас зовут? Карагулова Дина Максотовна. Угу. Что хотели? По поводу ваших обязательств перед банком звоню вам. У вас задолженность имеется по договору. Сумма 310 857 рублей. Альфа-банк выставляет требование произвести оплату в течение суток. Сегодня-завтра крайний срок. Два дня назад, получается, произошло расторжение договора с банком. О, я не в курсе. Но раз расторгли договор, значит, я вам ничего не должна? С чего вы взяли? Ну, договор расторгнут. Расторгнут? Ну? А что, при расторжении куда-то пропадает обязательство? Конечно. У меня, значит, перед вами нет никаких обязательств. Вы расторгли со мной договор. Вы сами только что сказали. Пришлите мне, пожалуйста, по адресу регистрации это письмо. Ничего вам присылать не будет. Что именно вы просите, что вам прислать? Что расторгнут договор. А при расторжении Альфа-банк не обязан уведомлять. А, ну я запрос сделаю. Не страшно. Ну все отлично. Это самая приятная новость за сегодня. С Альфа... А по обоим этим договорам расторгнут? У нас один только в работе, и мы вот работаем конкретно по данному договору. А, только один расторгнут. Все отлично. Ждем расторжения второго. Мы информацию не знаем. Кто вы? У вас там несколько, что ли? Или, или вы это, у вас уже все, заболевание какое-то, да? Говорите, значит, по второму не сделали. Что за вывод, Мария Вячеславовна? Все, все, отличненько. Я рада, что расторгнут договор. Да. Теперь вы не имеете права производить оплату частями ежемесячно по графику. Да я вообще теперь имею право ничего не производить, я же вам ничего не должна. Теперь вы обязаны вернуть денежные средства. Не-не-не, а кто меня обязал? Вы же расторгли договор. Мария Вячеславовна, прекратите. Да вы сами сказали. Вы сами сказали, что договор расторгнут. Прекратите уже слова перевирать. Да что перевирать? А как можно по-другому понять словосочетание «произошло расторжение договора»? Как еще надо понимать? Обязательства ваши перед Альфа-банком как были, так и есть, пока вы их в полном объеме не закроете. Да ну куда? А зачем вы тогда договор расторгли, если все равно обязательства есть? Какие-то вы нелогичные. Уже превысило максимально допустимый срок. Ну и что? Вы таким образом работать по графику платежей не будете с банком. Да я вообще с вами не буду работать, я же вам ничего не должна. Будете? Нет. Поэтому примите к сведению, что вам вопрос необходим в срочном порядке. У меня нет никаких вопросов. И договора нет. Вы же его расторгли. Все, Альфа-банк, вы в пролете. Вы вообще понимаете слово «расторгли» или я не понимаю? Да. Договор? Понимаете? Да, расторгли договор, все правильно. Вы говорите, если расторгли, значит, я вам ничего не дала. Значит, договор. А как надо еще понять? Как у вас в скрипте написано, я не живу по вашему скрипту, простите. Обратитесь на досуге в интернет, Google, ознакомитесь, прочитайте, а потом мы с вами уже поговорим. Да, я и так в курсе, как это происходит. Нет, вы не в курсе, вы не знаете, не понимаете. Ну, правильно, вам в скрипте написали, что вы скажете заемщику, что договор расторгнут, а заемщик такой хоп и обкакался от страха. А тут не тут-то было, да? Мария Вячеславовна, извините, но вы слышите сами себя, что вы... Да. Это, я же говорю, это прекрасная новость. Угу. Если это вас радует, я как бы не против, Марии Вячеславовны. Ну, все, отличненько, ждем тогда расторжения второго договора. Я так понимаю, что у вас есть полная сумма 310 тысяч 800. Да, зачем мне полная сумма, даже если она у меня есть? Я же вам ничего не должна. Выплатить, потому что частями платить больше не будет. Да я вообще не буду платить, я же вам говорю. Тетя, ну вы какая-то это... Больная, что ли, дефективная? Откройте, пожалуйста, статью 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы сами ее откройте. Вы же ее название только по скрипту знаете. Ну, пусть будет так. Вот. Сами откройте. Вот. Так я ее знаю уже. Незаметно. Я вам объясню, что при расторжении договора вы нарушили условия кредитного договора. И что там в 811 статье написано, что если происходит расторжение договора, то я вам все равно что-то должна? Ну, я пытаюсь вам объяснить, Мария Вячеславовна, послушайте, пожалуйста. Нет, вы мне лучше процитируйте статью, не надо, я вот ваш бред не хочу слушать. Цитируйте статью, Мария Вячеславовна, слушайтесь лучше. Что делать лучше? При нарушении условий кредитного договора в одностороннем порядке, Инфобанк может в любое время расторгнуть договор и выставить требование о полном погашении всей суммы полностью. Ну. Статья 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пункт 1 и пункт 2. Ну. Поэтому. И как это говорит о том, что я вам до сих пор что-то должна? Ну, точно непонятно, Мария Вячеславовна, или вы просто так говорите? Нет, мне просто нравится вас трогать. Давайте я объясню, как бы мне несложно. Не что надо. Что здесь вам непонятно? Я вам все равно не верю. А что и чему именно не верить? Это же законодательство. Причем здесь вера или не вера? Не-не-не, вы всегда законодательство читаете в свою пользу. Мария Вячеславовна, что вы говорите? То, что вы слышите. Прочитайте законодательство в свою пользу, Мария Вячеславовна. Хорошо. Но, к сожалению, при нарушении таких... таких статей ну нет. Ну все хорошо, даже если я вам что-то должна, я все равно вам не буду платить. К чему мы продолжаем? Мария Вячеславовна, что бы вы сейчас ни говорили, как бы вы сейчас ни говорили, будете, не будете, вы должны, вы обязаны. Ага, вы докажите, что я вам что-то должна. В принудительном порядке. Значит, вам так и будут поступать звонки до тех пор, пока... Ой, ну если мне будут такие звонки поступать, то... На мобильные, контактные, дополнительные номера телефона. А в дальнейшем... Ничего страшного, я не против ваших звонков. Не против, но замечательно. Вообще не против, вы меня веселите. Место регистрации. Че-че? Место регистрации ваше. Че мое место регистрации? Вы сказали место регистрации. Место фактического проживания. Нет, итогу, к сожалению, неправильно. Место фактического проживания по адресу регистрации. Вы не меняли. В банку новые данные не предоставляли никаких. Да. А должны были сделать сейчас. Да, никому ничего не должна. Я могу каждый день менять место проживания и не обязана вам об этом сообщать. Обязаны? Нет. Я так понимаю, вы абсолютно ни с чем не ознакомливаетесь, да? Просто я могу сегодня жить в одном месте, а завтра жить в другом месте. И я не обязана вас об этом уведомлять. У вас есть адрес регистрации? И есть. Адрес регистрации не изменился. Адрес регистрации не изменился. Тогда сейчас буду формировать ваши документы, направлять данные на перевод на следующий этап принудительного взыскания. В ближайшее время... А это сейчас было принудительное взыскание, да? Нифига себе. Как где? Я вас прошу, вы слушаете меня внимательно. Да, это зачем? какие-то слова выбираете и воспринимаете как хотите, как удобно, или что, я не могу понять. И не старайтесь, а если вдруг поймете, забудете, как ходить. Вы решаете вопрос. Да нет у меня никаких вопросов, не буду ничего решать. Значит, я не умею решать вопросы. Я умею решать проблемы, а у меня проблем нет. Я не знаю, как это назвать, проблема или не проблема для вас. Может, не проблема. Не проблема для вас. Поэтому урегулируйте ваше обязательство перед банком. В течение 3 дней вы обязаны в срочном порядке это сделать. Ага, все? Принудительное взыскание закончилось? Да, все, формирую документы. Все, пока у меня вторая линия звонит. Ожидайте. Алло? Алло. Здравствуйте, компания МБА Финансы, специалист Сорока Оксана Юрьевна, ведется запись разговора. Сорока? Мария Вячеславовна. Мария Вячеславовна, это вы? Да это я, фамилия у вас как? Вы правильно услышали. Сорока? Ага, все, хорошо. Да, 3 О фамилия только. Чего? Мария Вячеславовна, звоню для решения вопроса вашей задолженности перед компанией «Честное слово». Дата выдачи вашего договора 14 июля 2020 года. 40 дней просрочки. Сумма к оплате у вас составляет 19 тысяч. Все, надо поминки устраивать. Оплату необходимо произвести сегодня. Раз у нас 40 дней просрочки. А я не намерена с вами это обсуждать. А ну так а что такое? А подумайте. А почему я должна думать за вас? Не за меня, в принципе, подумайте. За меня я сама подумаю. Мария Вячеславовна. Я думаю, и я займы не оформляю. Незаметно, что вы думаете. А вы не думаете, и займы оформляете, да, Мария Вячеславовна? Не, почему? Я думала. Долг ваш увеличивается ежедневно, да, сумма продолжает увеличиваться, процесс взыскания также продолжается. Как бы вы сейчас не разговаривали по-хамски со мной, должником вы были, есть и будете. Ой-ой-ой, я сейчас прям расплачусь. И звонить вам не перестали. Делайте, что хотите, отказ от оплаты я ставлю. В таком тоне я с вами... Ну все, пока тогда. До свидания. Пока.